Глава 6. Одиночество. Последствия последнего приключения были очень серьезны для Галлера. На следующее утро он проснулся в сильном жару. Боли в боку, причиненные ушибом, очень усилились вследствие напряжения, с которым он освобождался из своей песчаной могилы. И опухоль приняла такой злокачественный вид, что друзья его серьезно испугались. Главное же, было очевидно, что о возможности для него сесть в седло нечего было и думать еще, вероятно, несколько недель. Сен-Врен делал для своего больного друга все, что только было в его силах. Обмывал ему раны, делал перевязки, говорил ему слова утешения. Но поездку в Санта-Фе откладывать было все же невозможно. Необходимо было обеспечить свободный въезд каравана. А Галлер был совершенно не способен к верховой езде. Ничего другого не оставалось, как покинуть в этом временном лагере больного под надзором и уходом двух спутников, пока не прибудут с караваном его собственные телеги. Дня через два прибыл караван, больного устроили с возможными удобствами, и после недельного пути по долине Рио-дель-Норте он был сердечно встречен своими прежними спутниками в знаменитом Санта-Фе, столице Нью-Мексико. Там он был передан попечением искусного хирурга, который предписал ему полный покой и уверил всех, что через 2 недели Галлер будет совершенно здоров. Но судьбе Галлера было угодно, чтобы этим не кончилась его злополучная охота на антилоп, а повлекла за собой, наоборот, целую цепь страданий и злоключений. Первой прискорбной вестью было для него тяжкое испытание, которому его подверг врач своим требованием полного покоя. Караван вез слишком значительный транспорт товаров, чтобы он мог удовольствоваться сбытом их в одном только Санта-Фе. И вынужден был поэтому отправиться на 3-й день в Чихуахуа, дальше по Рио-дель-Норте. Ослушание врача грозило ему верной смертью, так что о сопровождении каравана Галлер и думать не мог. Не было другого выхода, как оставить его в Санта-Фе с одним только верным канадцем Гаде, как не искренне сожалели об этом все. Галлеру уже было особенно грустно расставаться с вечно бодрым и веселым Сен-Вреном, который так умел развлекать и успокаивать его в дни страданий. Как истинный друг, Сен-Врен предложил взять на себя заботу о товарах Галлера и об их сбытии в Чихуахуа. «Не сокрушайтесь, любезный друг», — говорил, прощаясь, Сен-Врен. «Мы мигом справимся там и снова прикатим к вам. А с товарами вашими положитесь на меня. Я навьючу вам мула мексиканскими долларами. Будьте же здоровы, храни вас Всевышний». Через полчаса Галлер, которому разрешалось садиться, опершись на подушки кровати, увидел из окна белое полотно навесов телег, купцов своих недавних спутников, садившихся на коней. Ему слышны были щелканье бичей погонщиков и их громкие возгласы. С тяжелым чувством одиночества и покинутости печально опустился он на постель. Потянулись долгие томительные дни, которые не могла скоротать и скрасить даже сердечная заботливость Гаде. Тем более, что и его неунывающий юмор не вполне уцелел в обстановке этого варварского города. Минула, однако, и эта тяжелая пора. Врач разрешал ему понемногу вставать, потом гулять по улицам, что доставляло ему очень мало удовольствия. Так грязны были жители и даже самые улицы. Наконец ему было разрешено привыкать понемногу к седлу, и он ездил каждый день на своем море, делая с каждым днем все более длинные концы. Так прошло 2 недели. Однажды утром, проснувшись и почувствовав себя совсем здоровым, Галлер сказал Гаде: «Я больше не вынесу такой жизни, Гаде». «Ах, монсеньор, скука действительно нестерпима», — с живостью воскликнул Гаде. «Я решил положить этому конец». «Но как же быть, сударь? Что же вы можете сделать?» «Уеду из этого проклятого места и завтра же». «Достаточно ли вы окрепли для такого пути?» «Я хочу попытаться, во всяком случае. Ведь и доктор не предвидит ничего дурного при известной осторожности. Ну а если бы мне и сделается хуже дорогой, есть ведь и другие города по пути, где можно остановиться. Где угодно будет лучше, чем здесь». «Это правда, сударь. Вдоль реки много красивых деревень. Я тоже нахожу, что всюду лучше, чем в этой грязной дыре». «Итак, решено, Гаде. Приготовьтесь сегодня же, совсем, так как мы завтра уедем ранним утром». «Слава Богу! Я с удовольствием сейчас же начну собираться». Галлер решил во что бы то ни стало выехать из Санта-Фе и последовать за караваном. Быть может, ему удастся нагнать его где-нибудь. Это могло удастся, потому что по глубокому песчаному приречному пути караван мог успевать пройти в день немного. Но если бы это не удалось, он всюду мог бы остановиться с таким же успехом и с не меньшим удовольствием, чем Санта-Фе. Хозяин гостиницы, в которой он жил, всячески старался отговорить его от этого предприятия. «О, не ездите, сеньор! Не рискуйте, если вам жизнь дорога!» «Почему же, добрый мой Хосе?» – спросил удивленный Галлер. «О, сеньор, индейские разбойники, браво! Эти злые люди, эти наваха, карамба!» «Да ведь я еду не к индейцам, а вниз по реке, через новомексиканские города». «Ах, сеньор, и эти города не застрахованы от разбойничьих нападений навахов. Кто же этого не знает?» Но, как и следовало ожидать, все эти страхи не отпугнули Галлера. Чуть забрезжил рассвет, он был уже в седле, и в сопровождении Гаде и двух тяжело навьюченных мулов выехал из опостылевшего ему города по дороге на Рио-Абахо.